Невозможный город. Лента времени. 10:22 по североамериканскому центральному времени. 3 июля 1986 года. Рит уже много лет не чувствовал себя так хорошо. Ли благополучно вернулась в комплекс, вся в мыле после встреч с усколобыми дураками, которые, хочется верить, после смерти будут полезнее, чем при жизни. Три пары кукушат разделены, каждый ребенок доставлен в новый дом, и все они будут расти в обычном мире с обычными родителями. Тот факт, что три из этих якобы обычных семей принадлежат ему телом и душой, не играют особой роли. Все они неудавшиеся алхимики, ученые, у которых было желание, но не хватило умения служить ему напрямую. Они будут изображать любовников, может быть, некоторые действительно друг друга полюбят и преданно и заботливо растить плоды его экспериментов. Они ученые. Перед ними поставлена задача. Неудача — не вариант. В случае неудачи их тела отдадут на милость Ли, а те, кто хоть раз с ней встречался, никогда не пойдут на такой риск. Они почти у цели. Невозможный город будет принадлежать ему. Машина останавливается. Прежде чем открыть дверь, Рид поправляет воротничок рубашки. На месте сапфировых тонов и притягивающих взгляд рун теперь простая траурно-черная рубашка с воротником-стойкой, в которой он похож чуть ли не на священника. В отличие от его покойных инвесторов, Конгресс невосприимчив к красочным эффектам. С ними нужно обращаться более деликатно. Асфадель перед смертью. Асфадель, словно феникс, вот-вот вспыхнет от силы собственного разочарования. Они так уверены, что знают, что возможно, а что нет, что сама связала себе руки, — рычит она. И он может купаться в ее ярости вечно. Он готов помочь ей разрушить основы самого мироздания, если она пожелает. Она единственная, кого он любит, единственная, кому он подчиняется, и единственная, о ком он будет горевать, потому что оба они знают, что ждет их в следующей главе их жизни. Они оба знают, что держать нож придется именно ему. Рид ступает в зал. Звуки его шагов гулко отдаются в застоявшемся воздухе. Как он и предполагал, его уже ждут. Местные думают, что здесь какая-то церковь, хотя никто не может точно назвать конфессию или припомнить тех, кто приходит сюда на службу. Но форма у здания подходящая, и когда местные проезжают мимо воскресным утром, на лужайке всегда стоят люди, одетые в строгие костюмы и скромные платья. Что это, если не церковь? Иногда проще всего спрятать что-то на самом виду. Какая опасность может таиться в том, что так легко обнаружить? Его встречают четверо. Рид внимательно их изучает. На губах у него улыбка, в сердце желание убивать. «Вижу, вы уже слышали новости», — говорит он. «А я шел сюда, полагая, что сообщу магистру Дэниелсу нечто, что может его удивить». «Магистр Дэниелс не станет тратить свое драгоценное время на таких, как ты», — отвечает один из них, бледный, шепелявый человек с тонкими, едва заметными бровями. «Я член Конгресса, не так ли?» Рид продолжает улыбаться, размышляя, отсутствуют ли у него брови от рождения или это результат неудачного эксперимента. В любом случае, немного косметики и вопрос с тусклым, неестественным внешним видом был бы решен. и имею такое же право предстать перед нашим главой, как любой из вас». «Ты ступил на опасную почву», — говорит плотный, солидный мужчина в темно-сером костюме, похожий на бизнесмена. «Нельзя вмешиваться в естественное состояние доктрины. Неужели смерть твоей наставницы ничему тебя не научила?» Рид все так же невозмутимо улыбается. «Ты не имеешь права говорить о той, чье сердце вы разбили, и чьи исследования презираете, хотя не стесняетесь пользоваться ими в своих интересах. Или ты сохранил юношескую стройность не благодаря ее эликсиру жизни?» Мужчина краснеет и отворачивается. Рид делает шаг вперед. «Я поговорю с магистром Дэниелсом. Я сообщу ему, что воплотил доктрину, и даю Конгрессу последний шанс обеспечить мне положение и статус соответственно моим достижениям. Если мне откажут, я уйду от вас навсегда. Но когда движущие силы Вселенной окажутся в моих руках, вы останетесь ни с чем. Я достаточно ясно выразился». «Ты, как всегда, выражаешься абсолютно ясно, Джеймс». Рид поворачивается. Когда Асфадель Бейкер была молода, магистр Дэниелс уже был стариком. Несмотря на то, что ее достижения смогли продлить ему жизнь, они не смогли повернуть время вспять. Сейчас он стар, бесконечно стар, и входит в ризницу церкви, которая вовсе не церковь, с задумчивой неспешностью человека, для которого дни, когда ему нужно было куда-то спешить, остались далеко позади. В отличие от остальных, одетых в строгие костюмы, на нем красная мантия магистра, одеяние на все времена и одновременно старомодное. Если кто-то из Конгресса и понимает, как Асфадель, что значит произвести эффект, так это Артур Дэниелс. При виде этого человека улыбка Рида становится искренней. Пусть они находятся по разные стороны баррикад, но у этого соперника, по крайней мере, есть шарм. Асфадель перед смертью. Асфадель, словно кающаяся грешница, со склоненной головой распростерта на полу и умоляет своего учителя понять, над чем она трудилась денно и нощно. Асфадель, глаза ее полны слез, молит этого старого дурака выслушать ее, перестать видеть в ней только округлые формы и юное лицо, и услышать ее, потому что разве алхимия не учит использовать каждую из мириадов частиц всего сущего для создания лучшего мира? А отказ женщинам вправе входить в высшие эшелоны Конгресса только ограничивает их, заведомо преуменьшая то, чего они могут достичь. Но Дэниелс, старый дурак, отворачивается. «Так это правда?» — спрашивает Дэниелс, делая осторожный шаг навстречу Риду. «Ты преуспел». «Доктрина живет», — отвечает Рид. «Она уже ходит среди нас, запертая в человеческом теле, податливая, молодая и глупая. Мой день настанет. Я могу быть вашим другом или врагом, но я ее получу». «Ты полагаешь, что сможешь ее контролировать? Силу настолько грандиозную, что она может изменить само течение времени?» «Полагаю, я ее уже контролирую. Астролябия, вращение, перезапуск. О да, он будет ее контролировать. Вселенная в его власти». Некоторое время Дэниелс молча смотрит на него, затем склоняет голову в знак признания. «Что ж, тогда добро пожаловать домой, алхимик. Тебе предстоит многому нас научить». Остальные выглядят встревоженно, не в силах поверить в происходящее. Рит улыбается и, быстрым шагом пройдя через ризницу, преклоняет колено перед старейшим алхимиком. Когда рука Дэниелса гладит его по голове, ему кажется, будто его касаются пальцы мумии, древние, как пергамент, источающие могильный запах бальзамических масел. «Верь в наше дело, и мы поведем тебя к свету», — говорит Дэниелс. Асфодель перед смертью, истекающая кровью на полу. На лице выражение странного торжества, будто она всегда знала, какой ее ждет конец, будто она ждала его. Будто проиграв, она каким-то образом выиграла. Это злит его, но уже слишком поздно. Она ушла, ушла. И если это была ее победа, она унесла ее с собой в могилу. «И свет приведет меня домой», — подхватывает Рит. Он склонил голову, но втайне он ликует. Он знает, что когда они догадаются, будет уже слишком поздно, и Асфодель, которая из-за этих узколобых дураков, стоящих сейчас вокруг него, была вынуждена создать его, своего убийцу, будет отомщена. Остается только ждать, и его кукушата расправят крылья, и вселенная будет в его руках.